Глава 23. Хан. Док приехал минут через 15 после моего звонка. Никогда прежде я так не орал ему в трубку. Видимо, его это впечатлило. «Ну что ты хочешь, Хан?» Он поднялся с краешка кровати, на которой лежала бледная девушка. «Пару суток без сна. Дикий стресс все это время. Ты хоть знаешь, она ела за это время. Пила, слизистые сухие». Я проглотил комок в горле. «Да хер там! Я не знаю! Она ночь просидела в клубе, потом здесь! Сука, как же я не допер, что нормальные люди едят чаще, чем раз в сутки! Я сам могу не жрать несколько дней, но ведь она не я!» «Короче», — подытожил док, — «полный покой. Не напрягать ее. Я не знаю, что она такого сделала тебе, но ты же меня вызвал все-таки. Я сейчас поставлю капельницу, немножко через вену, ее подпитаем. Воды можно давать без ограничений, пища только жидкая, мягкая. Протертые супы или пюре». «Понял. Охуеть, но заказать не проблема. И да, Хан, как бы ты к этому ни относился, но Руса она спасла. Если бы она шок не сняла сразу, я бы не успел его вытащить». Док чуть кивнул мне, давая понять, что он говорит предельно серьезно. Отвернулся, достал пластиковые трубочки капельницы и стал ее собирать. «Блядь, блядь, блядь! Выходит, я этой случайной девчонке по груб жизни обязан? Она мне и брата вернула, и помогла папашу мудака закрыть». Ребята мне уже отзвонились. Фейрус пришел в себя и пытался махать кулаками, но его быстро угомонили. А уж картина, лежащая по всему нижнему этажу охрана, совсем отбила у него желание сопротивляться. Камера, которую я подцепил на бретельку Розы, все передавала в режиме реального времени. Пока я наблюдал извращенца папашку, чуть не блеванул в машине, честное слово. Какой же он мудак! Не представляю, сколько девчонок прошло через его спальню и скольким он навсегда испоганил жизнь. «А ты чем лучше, Хан?» Я горько усмехнулся. «Ну да, если бы обстоятельства сложились как-то иначе, то Роза тоже могла пострадать. Я же ее собственными руками подставил. Сделал все, чтобы Фейрус захотел ее забрать. Я же знал, что он мечтает снова сделать меня ничтожеством, отбросить все. Только поэтому я изобразил горячее внимание к рыженькой, чтобы он ее захотел. И я не ошибся. Урод повелся моментально, а подыграть ему в картах было несложно. Док поднес к руке Розы иголку, и я отвернулся. Я не боюсь крови, давно, но даже ее капля на этой слабенькой тоненькой ручке заставила бы меня взорваться. Нельзя. Док делает свою работу. Он все делает правильно, я ему доверяю. «Ну, вот и все», — удовлетворенно проговорил док за спиной. Я обернулся. «Пусть спит. Это уже не обморок, это просто сон», — добавил он для надежности, видя мое недоверие. «Я поеду? Если что, звони». Я кивнул, и, подхватив свой оранжевый чемодан, док вышел. «Пусть едет. Мне тоже нужно немного выдохнуть, успокоить возбуждение после стрельбы и всего остального. Рус восстанавливается, Роза в безопасности, Фейруза упаковывает психушку». Я злорадно улыбнулся. Тюрьмы для этого урода было бы мало. Юрист, который смотрел видео с камеры, гарантировал, что доказать его неадекватность и агрессивность легче легкого, а значит, извращенец поселится в палате с мягкими стенами до самой своей смерти. Это достойная месть. Он хотел отобрать у меня все, но это я отберу у него самое ценное — свободную жизнь. Хан... От легкого, едва слышного стона меня как будто током ударило. «Проснулась?» Девушка попыталась перевернуться на бок. «Эй, погоди!» Я придержал ее за плечи. «Блядь, какая же нежная у нее кожа!» Там, под одеялом, она лежала только в белье. Свитер и шелковый комбинезон я содрал с нее сразу же, как только уложил в постель и вызвал врача. «Тебе надо лежать, у тебя капельница, видишь?» «Зачем?» Роза едва шевелила языком. «Истощение. Я хрен знает, что там, но док сказал, что тебя надо подпитать». Она слабо кивнула. «Ну, врач же, должна понимать, наверное. потому что я не понимаю ни хрена, даже того, почему до сих пор держу ее за плечи и не могу убрать рук. Хотелось сгрести ее в охапку и не отпускать. Пиздец, как сложно запрещать себе то, в чем раньше никогда себя не ограничивал. «Ты лежи и не шевелись, ладно?» Я гладил ее кожу большим пальцем. «Я эту хрень настраивать не умею, так что держи себя в руках, поняла? Я скоро вернусь». «Пить. Сейчас принесу». Отойти от нее пришлось себя заставить. Я вышел за дверь и прикрыл ее за собой, уткнулся лицом в кулаки. «Да что за нахуй-то? Чего меня так шарашит от этой девчонки? Не красавица ведь, бывали и круче, и не одна. А это мало того, что, в общем-то, обычное, так еще и боится меня, как огня. Вспомнить хоть бы ее реакцию в душе. Ни одна из тех, кого я трахал, так бы не сделала. Наоборот, показала бы себя во всей красе. Вот же блядство!» Я зашагал к лестнице. «Надо Руса проверить, юриста прозвонить и воды Розе принести. Охуеть, я прям как нянечка сегодня!» Ухаживаю за болящим братом, интересуюсь, все ли хорошо в больничке у папаши, и ношу воду девушке. Еще передничек надеть, и заебись будет. Я даже хохотнул. Смешная мысль. Знал бы тот же Миша, чем я сегодня занимаюсь, обожался бы как конь. Пока спускался по лестнице, позвонил Сергеевичу. «Все отлично, Хан. Заявление зарегистрировано и пошло. Максимум завтра будет арест и принудиловка. Не переживай, все под контролем». Я отключился. Так, папашу проверили. Подстреленный брат обнаружился не у себя в комнатах, а у холодильника. Жрал прямо из контейнера жареную рыбу и даже пальцы облизывал от удовольствия. «Ебаный стыд, Рус!» «Че орешь?» — проворчал он с набитым ртом. «Сам съебался куда-то, а я как дебил сижу, один и не знаю ни хрена. Что случилось? Я видел, как док уезжал сейчас». «Нормально все». Я ухмыльнулся. «Все правда. Было нормально. Ты как? Жрать хочу, как видишь». Мне продемонстрировали наполовину опустошенный контейнер с рыбой. «Понятно». Я налил воды в графин и достал стакан. Роза просила пить. «Похуй. Побуду нянечкой. Свои косяки надо исправлять». Кивнув брату на вопрос о вечернем виске в библиотеке, снова пошел к рыженькой в комнату. Нихера не официант, вода пару раз плеснула на пол. Насрать, высохнет. Я не нанимал постоянную прислугу в дом. Еду для нас и охраны привозили ежедневно. А убирались ребята из клининга, причем всегда парни, чтобы не смущать охрану. Толкнул ногой дверь и замер. Роза все-таки перевернулась на бок, подгребла к себе мой свитер, в котором я ее привез, уткнулась в него лицом и так спала. Она дышала моим запахом. Мной. Она спала. Со мной.